Глава 27. На участке стояла тишина. В принципе, это нормально, если хозяева встречают в самом доме. Ангелина тоже так делала. А неприятное чувство от того, что, в отличие от ухоженного сада прошлого работодателя, здесь царило некоторое запустение. Деревья посажены в разнобой, да и то не сказать, что посажены, будто выросли тут сами по себе. Также никаких намеков на клумбы, грядки или плодовые кустарники, просто дополнительное продолжение леса. Но это ничего не значит. Может быть, просто в семье никто не любит заниматься садоводством или не хотят тратить лишних денег на садовника. Высокий забор, окружающий дом по периметру, все равно все скроет. Сам же дом выглядит вполне симпатично. Стандартный двухэтажный коттедж. И плиточная дорожка, ведущая к крыльцу, вполне нормальная. Точно такая, как на участке у Ангелины. Дошла по этой дорожке до входа и поднялась на крыльцо. Дверь тут же открылась. Что ж, отлично. Потянула за ручку и вошла в холл. Принялась осматриваться, пока что опасаясь проходить дальше. Все более или менее стандартно. Холл довольно просторный, хорошо освещенный, пуфики при входе, диван. А что я ожидала увидеть? Взгляд упал на куклу Барби, лежащую на одном из пуфиков, том, что ближе ко мне. Чуть дальше, но тоже на довольно видном месте, на полу стоял детский самосвал. Я испытала мгновенное облегчение. Все в порядке. А мою интуицию стоит засунуть подальше. Вдруг стало стыдно за свои страхи. Что только не придет в голову, нужно сдерживать воображение. А может, просто сказалась усталость из-за дороги и нервного напряжения, связанного с новостью о Протасове. Уже смело шагнула вперед, дошла до дивана. Откуда-то сбоку послышалось движение, и мне навстречу вышел отец семейства. Мужчине на вид было что-то около 30, моложе, чем Владимир или тот же Протасов, но не намного. Если учесть, что детям по 5 лет — вполне нормальный возраст. Невыразительное, одутловатое лицо из тех, что не располагают к себе и не сразу вспомнишь при второй встрече. Не самое приятное, конечно, но что мне задело до чужих вкусов? Стрижка обычная, плотная, рыхловатая комплекция, будто мужчина переедает и не в курсе, что такое спорт. Одет в серые джинсы и серый же свитер неизвестных брендов, а похоже, что с рынка. Но раз владеет домом в поселке с охраной или снимает, неважно, значит, деньги есть. Мужчина подошел ближе, все так же продолжая разглядывать. Для своей комплекции он двигался довольно-таки бесшумно. «Здравствуйте», — сказала и широко улыбнулась. «Я по объявлению. Мы разговаривали с Марией и договорились, что я сегодня приеду». «Конечно, проходи», — кивнул он, продолжая движение. Начал словно обходить меня по кругу. Мне это не понравилось. И тревога, ушедшая была, стоило увидеть следы пребывания в доме детей, снова начала возвращаться. Голос тоже пугал, очень тихий, какой-то шелестящий. Будто когда-то его обладателю сдавили горло, и ему трудно произносить слова. «Где Мария и дети?» — спросила я. «Их нет дома? Они на прогулке?» Мужчина был уже практически за спиной. Я не выдержала и развернулась. «Яна?» «Ведь тебя так зовут?» — снова подал голос. Я кивнула и сглотнула. «Да, я хотела бы увидеться с Марией, с детьми», — снова напомнила. «Они на прогулке». Мужчина пугал. Почему он так пристально рассматривает? Если бы знала, ни за что не выбрала этот дом для приезда. Хотя, попыталась себя успокоить, ведь и его можно понять. Все же новый человек в доме будет все время рядом с маленькими детьми. «А когда они вернутся? Может, я подожду на улице?» Хотела пойти к выходу, но поняла, что не могу. Мужчина встал таким образом, что отрезал мне пути к двери. «Как вас зовут?» — спросила его и облизнула губы. «Вы муж Марии?» «Да». «Симпатичным его явно не назовешь. Разговорчивым тоже. Пугающим — 100%. В мозгу опять словно молоточком застучали. «Беги, беги!» «Я устала с дороги. Вы не принесете мне стакан воды, пожалуйста?» Сделала шаг в сторону и присела на диван, показывая, что не собираюсь никуда уходить. Сейчас он отойдет в кухню, и я выскочу из дома. Сбегу, а там будь что будет. В конце концов, если я ошибаюсь, потом просто посмеюсь над своими страхами. Но мужчина, вместо того, чтобы отправиться за водой, вдруг пошел на меня и уселся на диван рядом со мной. Я подскочила, но он дернул за руку и вернул на место. Его ладони вдруг оказались на моих бедрах. «Что вы делаете? Прекратите! Сейчас вернется ваша жена и дети!» «Нет никакой жены. И детей тоже». Он принялся ощупывать. Я же пыталась сбросить его руки с себя. «Объявление или ширма для того, чтобы ловить наивных глупых дурочек вроде тебя?» Рука на колени. Сбрасываю, но она тут же возвращается туда же, только чуть выше. Но я разговаривала... Все повторяется. «И что? Просто попросил знакомую». «А игрушки?» «Понравилась идея? Это чтобы вы раньше времени не сбегали». «Вы? То есть он постоянно такое практикует?» «Что вам нужно? Зачем все это?» «Думай, Яна, думай. Заговаривай зубы и соображай, что делать. Закрыл ли он входную дверь? Наверняка, так же, как и калитку. Но про забор будешь потом думать. Задача минимум — выбраться из коттеджа». «Что нужно?» — соизволил ответить на мой вопрос. «Услуги, конечно. Немного не те, на что ты рассчитывала, но ты сможешь их предоставить». «Сейчас столько всего. Позвоните, и вам пришлют девочку на любой вкус». «Нет, мне это уже приелось. Нравится, когда все натурально, и сопротивление без наигранности. Кроме того, за девочку придется отчитаться, а с той, что поймал сам, смогу делать, что захочу, и держать тебя здесь столько, сколько захочу. Не думал, что попадется такая красотка. Это дополнительный бонус». От его слов кровь стыла. Я только сейчас начала до конца осознавать, в какую передрягу попала. Ненормальный маньяк. В первый раз мне повезло, и я расслабилась. Думала, и дальше все пойдет гладко. Совсем не ожидала, что может быть так. Неужели никто до сих пор на него не нажаловался? Мужчина наблюдал, чуть приоткрыв рот с толстыми губами, даже лапать перестал. Видно, наслаждался моим страхом. Но я хорошо видела, что это лишь затишье перед бурей. В следующий момент он бросился на меня, а я со всей силы залепила ему коленом между ног. Он повалился на пол рядом с диваном, а я вскочила, в запасе всего пара секунд, чтобы решить, куда бежать. Входную дверь отмела сразу, решив, что он уж точно позаботился о том, чтобы она оказалась закрыта. Кухня. Там есть ножи. Возможно, направленное на него лезвие остудит и позволит выбраться. Знать бы еще, где она находится. Кинулась в одну из сторон, но не успела пробежать метра, как меня резко дернули за лодыжку. Я повалилась на пол, едва успев выставить вперед руки. Мужчина встал надо мной, широко расставив полные ноги. Спина покрылась липким потом. Сердце зашлось в ударах. И в этот момент по холлу пронеслась трель звонка. Мужчина замер. Звонок повторился, а потом снова и снова. Похоже, хозяин дома кому-то очень сильно понадобился. «Пожалуйста, только бы этот человек не ушел. Пожалуйста!» Мужик поморщился, а потом ухватил за волосы и дернул с пола. Я еле удержалась на ногах. Потащил куда-то. От страха и боли я стала плохо соображать. Наверное, половины волос лишилась, пока тащил. Мгновение, и на моих запястьях оказываются веревки, на губах скотч. «Сиди тут пока». Он втолкнул в какую-то темную комнату с затхлым запахом. Я прилетела вперед, ударившись о стену грудью и щекой. Руки ненормальный связал за спиной, и я не могла даже выставить их перед собой. Захлопнул дверь, и я оказалась в кромешной тьме. Я начала шумно дышать, пытаясь предотвратить приступ паники и начавшегося головокружения. Слишком мало кислорода. Хорошо еще, что нос не заложен. Таблетки остались в рюкзаке, там, у дивана. Впрочем, наверное, он заберет его и куда-нибудь спрячет. «Яна, дыши. Подави панику, тебе нужна твердая голова. Плевать, что ты такого не ожидала, и даже фильмы подобной тематики всегда обходила стороной. Это происходит в реальности, значит, нужно действовать, а не сокрушаться». Но ноги тряслись так сильно, что я сползла по стене вниз, уселась прямо на пол. Пара минут только, чтобы отдышаться, и снова поднялась. «А что, если это кто-то из соседей? Кто-то, кто не знает о его ненормальных наклонностях? Вдруг он зайдет в гости?» На ощупь, ступая очень медленно, дошла до двери и попробовала ударить по ней плечом. Бесполезно. Тяжелая, металлическая. Зачем ему такая дверь внутри дома, в кладовке? По позвоночнику вновь прошел холодок. Но я попыталась снова, а потом еще. Пока силы не оставили, и я вновь не сползла на пол. Я не могу жалеть, что убежала, ведь я бы ни за что не вышла за Протасова. но я не хочу, чтобы все закончилось так. Тимур. Дорога до поселка заняла что-то около получаса. Нам пришлось попетлять, плюс проехать два железнодорожных переезда. Хорошо, что оба они оказались свободны. Только фанаты уединения могли выбрать для своей жизни такое место. В объявлениях о найме значился примерный адрес мест, но этого среди них точно не было. Довольно странно. Обычно люди не настолько расторопны, чтобы убрать объявление сразу, как кто-то откликнется. В 99 случаях просто забудут про него. Оно будет висеть до тех пор, пока не истечет срок подачи. «Вот здесь я ее высадил», — сообщил Васильич. «Минуту подожди». Выбрался из машины и подошел к охраннику, парню чуть старше меня. Тот подтвердил информацию о том, что девчонка приехала, и я отпустил довольного таксиста. Снова вернулся к будке охраны. «Девчонка, к кому приехала?» «Охрана справок не дает, и подкупить ее нельзя», — произнес парень весело. «Да, ну что ж, придется искать самому». «И въезд у нас только по пропускам». «А пропуск?» «Охрана справок не дает». «Ясно. Похоже, без сигареты и задушевного разговора снова не обойтись». Достал пачку, успевшую перекочевать из бардачка в карман, и зажигалку. Неторопливо вытащил одну. Парень внимательно следил за тем, как я прикуриваю. Я затянулся, выпустил струйку дыма. Он сглотнул. «Хорошо тут у вас. Природа, чистый воздух». Он кивнул и снова сглотнул. «Не то, что у нас в городе, совсем не то». «Слышь, парень, дай закурить, а? Сил нет терпеть. Мои закончились, а отойти-то я не могу». «Извини, братан, не получится. У самого мало осталось. Насколько поиски затянутся, неизвестно, а я без сигарет никак». «Девка твоя, что ли?» «Ага, сорвалась вдруг, а мне стало интересно, куда. Сплошные нервы с ней, так что без сигарет, сам понимаешь». «Да не надо искать. Она в 14-й ломанулась». «Уверен?» «Да, по правой линии и до конца. Такой темно-коричневый забор сразу после синего. Там у нас мужик живет, так он часто себя вызывает». «Один живет или с семьей?» «Один, ясное дело. Если бы с семьей, как бы он приглашал? Ну, ты понимаешь, известно кого. Некоторые чуть ли не неделями живут. Уходят потрёпанные малость, но довольные. Видно, хорошо платят». «Понятно тогда, почему я не смог найти этого объявления. Как только кто-то клюет, он сразу снимает его с сайта». Недокуренная сигарета полетела на землю. «Ворота открывай, быстро». Парень послушался. Я вскочил в машину и вдавил педаль газа. «А курить? Сигарета-то?» Бросился чуть ли не под колеса. Самоубийца. «На, держи». Затормозил на секунду, сунул парню пачку и двинул вперед. До последнего в ряду дома долетел за несколько минут. Затормозил, немного не доезжая до ворот. Вышел и осмотрелся. Забор 4 метра, видеокамера при входе. Обогнул машину и открыл багажник. У меня там лежит несколько полезных вещей, но иногда скапливается кое-что из ненужного барахла. Будем надеяться, и в этот раз что-нибудь да найдется. Скажем, вот эта коробка, видимо, оставшаяся после какого-то пикника. Закинул туда пару инструментов для веса, сложил, налепил скотч, чтобы не открывалось. Большой гаечный ключ сунул в задний карман джинсов на всякий пожарный. Из салона выудил кепку с логотипом фирмы «Неоторг». Какая-то девчонка всучила на одном из семинаров по бизнесу. Вот, пригодилась. Дополнили образ пара листов бумаги, ручкой и пластина жвачки. Подошел к калитке, придав лицу унылый и безразличный вид, и нажал на звонок. Никто не отреагировал. Чёрт. Надавил на звонок еще раз, потом еще. «Давай уже, я ведь не отстану». Наконец динамик ожил. «Что нужно?» Раздалось недовольное. «Фирма «Неоторг». Доставка». «Я ничего не заказывал. Убирайтесь». Буркнул динамик скрипучим глухим голосом. Снова позвонил. «Я же сказал, не заказывал. У нас в документах стоит ваш адрес. Посылка оплачена. Флеш-карты, леджеры. Заказ на общую сумму в 50 000 рублей. Принимайте, а потом сами разбирайтесь с фирмой. Не хотите брать, расписываетесь, что отказываетесь. Мне в любом случае нужно зафиксировать факт доставки». Ругань, ворчание, но калитка все же открылась. Молодец, мужик. Жаль, только решил не дожидаться, пока я войду в дом. Едва оказался на участке, он появился на крыльце. Подошел ближе, и мужик спустился по ступеням. Взгляд подозрительный, да и сам он. Стрёмный, с первого взгляда видно. «Ну что там у вас?» «Доставка. Либо берите, либо расписывайте, что отказываетесь». «Давай сюда». Сунул ему коробку, а сам сместился чуть в сторону. Он ухватил лист и с недоумением уставился на пустое пространство. Медлить не стоило. Вытащил гаечный ключ и опустил мужику на затылок, пока тот еще ничего не понял. Мужик крякнул, покачнулся и начал оседать. Сдвинул кепку козырьком назад, чтобы было удобнее. Подтащил его довольно тяжелую тушу к ступеням. Выудил из второго кармана наручники, которые тоже прихватил из багажника. Спасибо Олегу Петровичу. И пристегнул полную руку к прочным на вид металлическим перилам. Проверил карманы на наличие, точнее, отсутствие телефона. «Прости, мужик, если ошибся, но приходится рисковать». Кинулся в дом, огляделся по сторонам. Взгляд задержался на детских игрушках, они сразу бросались в глаза. Но охранник сказал, мужик живет один. «Приманка?» «Яна, где же ты?» Вступил в холл и огляделся. Чистота просто-таки идеальная, а еще тишина. Чтобы обыскать такой дом, потребуется чёртова уйма времени. Прошелся по гостиной, толкнул сначала одну дверь, потом другую, вернулся к дивану, что стоял в центре. А здесь ведь могут быть и подвалы, все что угодно. Скорее всего, нужно искать дверь с ключом или засовом. Но и это займет время. Вдруг взгляд привлек темный волос, выделяющийся на светлом паркете. Совпадение? Присел на корточки. Еще один волос лежал чуть дальше. Интересно. Мне на ум приходила только одна причина, почему такое может быть. Они сидели на диване или стояли где-то рядом с ним, а потом что-то отвлекло, например, мой звонок, и он потащил. Потащил. Прошел несколько метров, вновь увидел волос. А еще внимание привлекла металлическая дверь. Подергал за ручку. Закрыто. Ладно, придется вернуться и еще малость порыться в его карманах. У него должен быть ключ. Яна. Мне очень жарко и душно. Кажется, еще пара минут в этом месте, и я потеряю сознание. Сколько времени я тут сижу? 2 минуты, 10? Не могу сказать. И никто ведь не знает, что я здесь. Ни один человек, кроме таксиста и охранника, но тем, что за дело. Никто не догадается искать меня здесь, если вдруг что. Руки уже начали затекать, и чем сильнее я старалась развязать веревки, тем хуже становилось. Скотч тоже никак не снять. А еще темнота так давит. Когда за дверью почудилось движение, я замерла. Вернулся, но для меня это может быть даже хуже. Быстро поднялась на ноги. Вновь тишина, наверное, показалось. Прислонилась лбом к металлу. 1, 2, 3, 4. Снова движение, теперь 100%. Ключ поворачивается в замке. Что же делать? Он ведь развяжет? Я не дамся, буду бороться. Почему только это произошло со мной? Даже Протасов был бы лучше. Нет, не лучше, не лучше. Я выберусь, выберусь, все будет хорошо. Дверь распахнулась, и от яркого света, что ударил в глаза, пришлось зажмуриться. Кто-то вошел, и я сразу же отшатнулась. Яна. Яростно замотала головой. Галлюцинации, как не к месту сейчас. Яна, Ян. Мне кажется, что меня обнимает Тимур, и голос его... «Защитная реакция организма?» «Потерпи немного. Я хочу отлепить скотч». И резко дергает, а потом снова обнимает, ощупывает руки. Не знаю, каким образом, но они освобождаются, и я могу обнять его за шею. «Тимур!» «Я не верю, что это он. Я могу стоять только благодаря тому, что он поддерживает». «Ян, надо уходить. У тебя с собой были какие-то вещи? Документы?» «Рюкзак», — шепчу. Мне сложно говорить, слезы застилают глаза. Как такое может быть? Вы у дивана стояли? У дивана? Да. Секунду, постой, присядь. Он сажает куда-то, а сам быстрым шагом подходит к дивану. Приподнимает его и выуживает мой рюкзак. Есть, с первой попытки. У него не было времени, чтобы спрятать как следует. Потом возвращается ко мне. Ян, он что-то сделал тебе? Отрицательно мотаю головой. Не успел, кто-то позвонил, и он оттащил в ту комнату. Я думала, что еду в семью обучать детей. Тимур. Не верю, не верю. Дотрагиваюсь до его лица, а пальцы дрожат. Ян, нам уходить надо. Времени очень мало. Да, да. Пойдем, поднимайся. Позже поговорим и все обсудим. Он тянет меня за руку, и мы покидаем дом. Когда спускаемся по ступеням с крыльца, вздрагиваю, но мужик без сознания. Тимур тянет дальше, к калитке, открывает, выглядывает, но тут же снова захлопывает и задвигает щеколду, прислоняется спиной и затылком к металлу, морщится слегка. «Тимур, что?» «Твой жених пожаловал, со своей охраной». «Протасов?» «Ага, он самый, уже до кучи. Его-то тут как раз и не хватало».